после обеда они вернулись в спальню. «С этим нужно что-то делать. Меня такая жизнь не устраивает», – заявила Ольга. «Полдня мы с тобой занимаемся делом, а остальную половину должны сидеть дома под замком. Ты вон хоть книжек себе набрал. А чем заняться мне?» «Погуляй по просторам интернета», – предложил муж. «Не люблю я по нему гулять, ты же знаешь. Я сейчас с гораздо большим удовольствием сходила бы с тобой за обручальным кольцом. Или костюм тебе для ЗАГСа купить поприличнее. Тот, что у тебя есть, смотрится не очень. А тот, что тебе шили по заказу Рогожина, наоборот, чересчур шикарный. Да и вообще нам с тобой уже много чего нужно докупить по мелочи. Те же рубашки. Давай завтра перед обедом задержим ребят и все купим. Я не против. Просто не люблю откладывать то, что все равно придется делать. А завтра мало ли чего случится. Давай я позвоню Рыбину, и пусть заказывает сопровождение на стороне, чтобы Гену лишний раз не дергать. Сергею-то все равно скучать дома или работать на выезде». Рыбин к просьбе Ольги отнесся с пониманием и попросил немного подождать, пока он договорится с агентством. Почти сразу же за этим Ольге позвонила Леночка. «Привет!» – донесся из трубки радостный голос девчонки. «С тобой сейчас говорить можно? Ничем не занято?» «Собираюсь уезжать и жду звонка. Но минут 5 у тебя есть. А если хочешь поговорить дольше, давай я тебе вечером сама позвоню». «Да нет, я ненадолго. Хотела похвастаться, что могу уже сгибать ноги в коленях. К нам дед приезжал. Он за меня, знаешь, как радовался. И очень жалел, что не смог с тобой познакомиться. Сказал, что обязательно сделает это через этого... Ну как его? Выскочила мне из головы его фамилия. Рогожина? Ага, его. Только сначала он хочет купить тебе подарок. И для этого у меня о тебе расспрашивал. А я и сама мало что знаю. Бог с ним, с подарком. Тебе массаж регулярно делают? Каждый день. А вчера приходил мой врач, ну тот, который лечил до тебя. Так он прямо обалдел. Тоже хотел с тобой познакомиться, но папа сказал, что не знает адреса. А про телефон я вообще никому не говорю. Ладно, не буду больше болтать, а то до тебя не дозвоняться. Приезжай как сможешь, ты обещала. Целую. Ленка звонила, спросил Игорь. Как она там? Уже сгибает ноги. Позвонила поделиться радостью и сообщить, что ее дед готовит мне подарок. Это тот самый, который приятель Абрамовича? Тогда готовь гараж для крутой тачки. От машины я бы не отказалась, вздохнула Ольга. Тем более, что умею водить. Только правила все равно нужно учить, а потом еще сдавать на права. А не угрохаешь машину и нас заодно. Если хочешь знать, женщины – самые аккуратные водители. А с моей реакцией можно выкрутиться из большинства ситуаций. О, Рыбин звонит. Виталий сообщил, что минут через 20 за ними придет машина. «Услуги агентства оплачены на 2 часа», – сказал он. «Но если не успеете с покупками, они могут задержаться». «Спасибо, Виталий», – поблагодарила Ольга. «Думаю, уложимся». «Игорь, предупреди Сергея. О поездке я ему уже говорила, так что он должен быть готов». Посетив несколько магазинов мужской и женской одежды, пару универсамов и ювелирный салон, они купили все необходимое. А на обратном пути Ольга еще попросила остановиться у книжного магазина и купила себе несколько женских романов. «Не твою же фантастику мне читать», – сказала она, игнорируя насмешливый взгляд мужа. «Сегодня заляжем вдвоем с книгами, как некогда мои родители еще в советские времена». Прибыв домой, они простились с ребятами охраны, которые помогли внести в лифт купленные вещи и в 2 приема перетащили все в квартиру. «Вот теперь у меня душа спокойна», – заявила Ольга. «Купили все, что планировали, и даже больше. Хорошо, что у тебя прекрасная фигура, и подобрать шмотки не проблема. Даже с пошитым на заказ костюмом у того, что мы купили, разница несущественная. Теперь с регистрацией у нас проблем не будет. Наверное, на этот день нужно взять выходной. Как ты думаешь? Думаю, что это хорошая мысль. У нас в этот день еще встреча с Рощиным, так что запас времени не помешает. А ты тогда Рогожина не предупредил, как собирался? Конечно. Как ты пошла болтать с Татьяной, так я ему все и выложил. А, ну и как он отреагировал? Небось, был недоволен? А ты как думаешь? Выразился не совсем лицеприятно о некоторых барышнях, у которых шило в одном месте, и предупредил, что на встрече обязательно должен присутствовать Виталий. Ты, конечно, Рощину об этом сказал. Естественно, сказал, но он воспринял это как должное. А спросил, как мы смотрим на то, что с его стороны может быть еще один человек. А когда я сказал, что не возражаю даже против целой группы захвата, если только мне не придется самому их кормить и поить, предположил не морочить голову с рестораном и встретиться здесь же, в клубном кафе за его счет. Я думаю, принять такое щедрое предложение. Только при следующей встрече поставь ему условия по недопустимости записи и прослушивания. Всех моих способностей он не знает, так что заодно проверим степень его искренности. Некоторое время Ольга разбирала и укладывала купленные вещи, а потом улеглась на кровати рядом с мужем, прихватив с собой одну из купленных книг. «А знаешь», – неожиданно сказала она Игорю, откладывая книгу, – «я, кажется, скучаю по нашей старой квартире. Пусть она по площади в 3 раза меньше, и горничной у меня там не было, но там мне было гораздо уютнее». Здесь все новое и шикарное, по крайней мере, по моим понятиям. Но все это чужое. И дело не в том, что Рогожин обещал отдать нам с тобой эту квартиру только через год. Оно и тогда будет чужим. Вспомни нашу квартиру. Больше половины вещей осталось еще от твоих родителей. Некоторые я помню еще с тех пор, когда ходила в садик. Остальные вещи мы с тобой покупали вдвоем. У каждой вещи своя история. Каждая для меня что-нибудь значит. Знаешь, как мне было больно, когда пришлось выбросить старое кресло родителей. Оно было громоздким, занимало много места и совершенно не вписывалось в интерьер. Но мы с тобой сидели в нем обнявшись, когда была очередь твоей мамы забирать нас обоих из садика. И я коротала у вас время, слушая ее сказки. «Не помню за тобой раньше подобной сентиментальности», – сказал Игорь, обнимая жену. «Я просто старалась не показывать слабость», – призналась она, уткнувшись ему лицом в грудь. «Ты всегда гордился тем, какая у тебя сильная и боевая подруга, а я старалась соответствовать. На самом деле даже самые сильные из нас внутри очень слабы. Мужчины ищут у нас эту слабость, чтобы показать свою силу, защитить и уберечь. Это заложено в каждом из вас, в некоторых, к сожалению, слишком глубоко. А мы в вас, наоборот, ищем силу и надежность. При всех моих способностях, которым можно добавить приставку «супер», без тебя я все равно лишь слабая женщина. Ты для меня – это все. И дело тут совсем не в сексе. То, что он дает, можно получить со многими. Вот сейчас я просто лежу рядом с тобой, прижавшись к твоей груди. И я счастлива. А обложи меня со всех сторон десятками Оленов-Делонов. И что бы ты с ними делала? Рассмеялся Игорь. Не поделишься? Да ну тебя! Я к нему со всей душой. Маленькая моя, еще крепче прижал к себе Игорь жену. Все, что ты сейчас говорила в отношении меня, я точно так же могу сказать и о тебе. Конечно, вещи – это память. Часто они греют сердце именно своей причастностью к судьбам людей. Но для меня всегда главными были сами люди. Когда-то самыми дорогими и близкими были родители. Я просто в ужас приходил от одной только мысли о том, что их когда-нибудь не станет. А потом появилась ты. И постепенно оттеснила их на 2-е место. Это чудо, о котором мало кто вообще думает. Появляется абсолютно чужой человек, который западает в сердце и становится роднее всех родных, единственным на всю жизнь. Я никогда не мог понять тех, кто менял жен как перчатки в поисках какого-то идеала. То же самое относится и к женщинам. Бедные, ущербные люди, не узнавшие настоящей любви и перебивающиеся сексом. Говорят, что медики доказали, что любовь – это болезнь. Я в такое не верю, но если даже это болезнь, то выздоровление от нее меня просто убьет. Если человек никогда по-настоящему не любил, он просто не осознает своей ущербности. Но если ты вкусил от этого плода, то уже никогда не будешь смотреть на мир по-прежнему. Всю свою историю люди воспевают не секс, а именно любовь. С ней тесно связана красота, которую тоже воспевают. Но это только то, что желательно видеть в человеке. Ты очень красива, но я любил бы тебя без твоей красоты только за то, что ты – это ты. Кто-то скажет, что глупость, а я говорю – судьба. «Как ты красиво сказал», – всхлипнула Ольга. «Почему ты почти все время молчишь и прячешь свои чувства? Знаешь, как женщине приятно слышать, что она одна единственная и на всю жизнь? Мой отец матери такое, если и говорил, то еще, наверное, до свадьбы. По крайней мере, я такого не помню. А вот твой свою жену и ласкал, и хорошие слова говорил, и совсем этого не стеснялся. Вот и бери с него пример». «А у Занги в племени как было с любовью?» «А никак. Не было у кочевников никакой любви. Мужчина брал в жены приглянувшуюся ему женщину. Или двух. И занимался с ней сексом с целью получения потомства. Причем удовольствие от этого доставалось в основном женщине. Мужчины относились к этому как к работе. Со временем в некоторых семьях между супругами возникала привязанность, но она была обусловлена не близостью, а совместной жизнью и, главным образом, детьми. Вот детей там любили по-настоящему». «Это как-то странно. Ведь должны быть и другие побудительные причины к спариванию, кроме чувства долга. Говорят, что когда-то в племенах с этим было так же, как и у нас. А потом, когда мужчины захватили власть и перебили жриц, они что-то сделали, чтобы женщины никогда больше не правили кругом. А потеря честности в любви якобы стала платой за власть. Так это или причина в другом, я не знаю. Но я слышала, что на побережье мужчины любят женщин, как это было прежде у нас». «Бедная девочка. Приятно, когда тебя жалеют. Но ты смотри, что гладишь, а то заведусь с полоборота, будет тебе тогда чтение».